молодая, ты здоровая. У тебя чудесный муж. Она стискивает мои руки своими худыми пальцами. Мне больно от ее длинных ногтей, но я терплю. Она глядит остро прямо мне в зрачки, как будто гипнотизирует. Ты умница, ты способная, ты полна сил. Ладно, Люся отпускает мои руки. Давай закурим. Ах да, ты не... Она сжимает зубами сигарету, щелкает зажигалкой и затягивается. А зря. Помогает. Впрочем, не стоит связываться. Ну так, в перерыв мы с тобой идем в магазины. По дороге ты мне все расскажешь. Мы идем по улице. Я рассказываю про трудности с механической и Валей, про разговор с шефом, про Гулькин живот, про срок окончания испытаний, как я боюсь не успеть. Люся слушает, кивает головой, то суживает глаза, то раскрывает их широко и говорит «да-да-да». Или бросает певучий «да». Мне от этого уже становится легче. Несколько минут мы молчим. Буратинка, ты помнишь, тебя интересовало, кто придумал наш стеклопластик? Я обещала сказать тебе. Да, рассказать приглупую историю. Точно. Это даже не история, а просто анекдот. Коротенький. Идея была моя. Я сама подарила ее Якову. Не потому, что я такая богатая, а потому, что я была беременна. И уже совсем решила родить второго. Не подумай, что Сурен меня допек. Сама решила. Маркуша так лучше. Работать потом я долго бы не смогла, я знала. Пусть, думаю, без меня делают. И подарила. Ну и что? А ребенок? Что ж случилось? Ничего. Испугалась в последнюю минуту. Сделала аборт, как всегда, втайне от Сурена. Как втайне? Ну, так. Еду в командировку на 5-6 дней. Я нахожу Люсину руку и не выпускаю ее. Так мы шагаем рядом, шагаем и молчим. В магазинах, где толчья и спешка сегодня больше обычного, мы нагружаем дополна 4 сумки и в 3 часа отправляемся в обратный путь. Я тащу довольно бодро, а Люся просто переламывается под своей ношей. Вдруг навстречу Шурочка, а я решила на подмогу. Прошу ее взять сумку у Люси, Люся у меня. Наконец, ставим Шуру посредине и несем 4 сумки втроем. Приходится спуститься с тротуара. Каждую минуту мы останавливаемся пропустить машину. «Девочки, примите нас в долю!» — кричат нам 2 встречных парней. «У нас свои мальчики», — отвечаю я. «А мне весело от того, что день солнечный, что мы перегородили всем дорогу, от того, что нас трое, от того, что я не одна». Приходим, и тут же появляется Люся беленькая с подсчетами больных дней. Я, конечно, на первом месте, как я и думала. По больничным и справкам у меня пропущено 78 дней. Почти треть рабочего времени. И все из-за ребят. Все списывают свои цифры, значит, все видят, что у кого. Не пойму, почему мне так неловко, даже стыдно. Я как-то сжимаюсь, избегаю смотреть на всех. Почему это так? Я ведь ни в чем не виновата. «Вы заполнили анкеты?» — спрашивает Люська. «Дайте посмотреть». Но мы не знаем, как подсчитать время, на что сколько его идет. Мамашеньки совещаются. Решаем, что надо обязательно указать время на дорогу. Все мы живем по новостройкам, на дорогу тратим в день около 3 часов. Занятия с детьми никому не удается выделить. Мы занимаемся с ними между другими делами. Как говорит Шура, мы с Сережкой весь вечер на кухне, он за день наскучается, так и не отходит от меня. Так как же писать про детей, недоумевает Люся беленькая. Какую же неделю подсчитывать, вообще или конкретно эту, спрашивает Шура. Любую, отвечает Люся черная. Разве не все они одинаковы? А я не каждую неделю хожу в кино, у Люськи новые затруднения. Что голову ломать, говорю я. Я беру эту неделю. Неделя как неделя. Глупый вопрос, заключаем мы.